Глава 20. Лейра. Золотое утро окрашивало стены города. День был прекрасным, как доброе предзнаменование, и одно это уменьшало мой страх. Ни Вики, ни Кадиза, ни Десмонда не было в замке, как рассказали стражники, которые, к моему удивлению, пропустили меня без вопросов. Этот факт поумерил мою храбрость, но не решительность и уверенность в том, что нужно сделать. Они лишь росли. Возможно, так было лучше. Возможно, друзья не поняли. Возможно, они испугались меня. Без сомнения, я могла оказаться для них опасной. «Так лучше», — прошептала магия звездной ночи, и какая-то часть меня знала, что она права. Но другая сожалела о том, что я теперь больше никогда не увижу своих друзей. Магия увещевала меня. «Ты должна сделать это одна. Ты последняя наследница. Ты одна». Ноги словно сами собой вели меня к рыночной площади перед замком. Я даже не поняла, как там оказалась, не заметив ни давно знакомых улиц, ни единого знакомого лица. Внезапно я обнаружила, что стою перед дворцом и осматриваюсь по сторонам, качая головой и потирая глаза, и на какой-то момент почувствовала себя такой опустошенной и ничего не понимающей, будто только что пробудилась от долгого сна. Или только что родилась. Однако я почти сразу же снова вспомнила, зачем я здесь. Но знала ли я, кто я? А какая, в конце концов, была разница? Наверное, повелитель демонов был виден из любого уголка рыночной площади. Вот только никто не смотрел на него этим утром. Как могли все они забыть, что он меньше чем 2 дня назад заставил содрогнуться весь наш мир? Может, им вообще было безразлично, что вся Немия, незащищенная этими стенами, страдает от набегов? Что люди вынуждены оставлять свои деревни, что невинные погибают? Просто потому, что он этого захотел. «И он не в первый раз использовал тебя», — пробормотала я. «Это было хуже всего. То, что все эти жертвы были совершенно напрасными. Я бы еще поняла, если бы эти твари, по крайней мере, освободили его. Я думала, что повелитель демонов будет спать или висеть на цепях без сознания. Но он поднял голову и посмотрел в мою сторону, словно услышал, как я шепчу или дышу. От его вида у меня по-прежнему разрывалось сердце. Он выглядел по-человечески и одновременно так, будто никогда не был человеком. Очертания его лица были очень четкими. Брови нависали над его глазами, которые казались темнее, скулы стали острее, а челюсть шире. А в его глазах больше не отражалось ничего человеческого. Они стали больше, чем раньше, слегка раскосыми, как у хищного зверя, черными, холодными и бездонными. Под последними обрывками одежды, которая когда-то представляла собой рубашку или мавле, под кожей проступал каждый мускул, каждая жила. Кое-где кожа загорела или была обожжена солнцем, и светлые шрамы проступали отчетливее. Он выглядел разбитым на части. Будто лишь белые линии, которые тянулись по его груди, плечам и рукам, не давали ему распасться. Еще эти искалеченные крылья. Я застыла неподвижно, как гора, и ответила на его взгляд, ожидая раскаяния или сожаления, или, по крайней мере, хоть капли стыда. Но его черные, как уголь, глаза остались равнодушными, и чем дольше я ждала, тем яснее мне становилось, что он выставлял меня на посмешище. Как минимум в моих собственных глазах. Он доказывал нам двоим, что у него по-прежнему есть власть надо мной. Я невольно сглотнула, когда повелитель демонов, закованный в цепи, поднял уголок рта, показывая, что он больше не человек. Он больше не был Алариком Колы. Вместо него здесь осталось зловещее, чуждое существо, сотворенное губительным проклятием. Поэтому он ухмыльнулся мне. Эта ухмылка и стала ответом на вопрос, понимает ли он, какую боль мне причинил. Он знал. Он так задумывал, и его план удался. Он вовсе не рассчитывал, что освободится, не надеялся на это ни секунды. Он призвал демонов, лишь чтобы отомстить мне за наложенное на него проклятие. «Он уничтожит нас», — прошептала магия звездной ночи. «И тогда ничто не будет его сдерживать. Демы жаждут отомстить тем, кто их проклял. В нем, его сердце, сосредотачивается вся их жажда мести. Он их повелитель. Настоящий повелитель не ставит себя выше своего народа. Настоящий повелитель чувствует боль своего народа», — закончила я. «Пусть все снова станет хорошо», — прошептала магия. Только снова придя в движение, я заметила, что какой-то старик задел меня и запачкал маслом, которое капало с его пирожков, и без того грязное платье. Я растерянно оглянулась, моргнула всего лишь раз и оказалась на расстоянии метра от него. Я будто наблюдала за собой, за Лейрой, со стороны. Понимала, что она идет на риск, но не беспокоилась всерьез, а лишь с интересом наблюдала, справится ли она. Если она не справится, Немия падет. Лейра, которую я видела со стороны, Лейра, с которой меня в это мгновение мало что связывало, больше не обращала внимания на других людей, целеустремленно держа курс ко входу в главное здание замка. Один из двух гвардейцев, охранявших вход, выступил вперед и положил ей руку на плечо. «Доброе утро, Лейра. Куда ты направляешься?» Мне так же, как и ей, было ясно, что пускать ее внутрь запрещено, и так же хорошо она понимала, как не хотелось им заступать ей путь. Она была принцессой, пусть даже теперь и ничейной дочерью. «Ты должен меня пропустить», — сказала другая, чужая Лейра очень тихо, и магия цвета, уходящей в бесконечность звездной ночи, заискрилась в ее груди. Она пошла дальше, и гвардеец отступил, растерянно качая головой. А она уже прошла большую часть коридора, предоставив ему объясняться перед товарищем. Я видела, как эта чужая Лейра спешит по коридору, устланному коврами, мимо посыльных, которые смотрели ей вслед, и новых охранников, ни один из которых не сделал серьезной попытки ее остановить. Сама она не видела в этом ничего удивительного. А я задавалась вопросом, что может означать это необычное поведение людей. Мне казалось, будто в голове зияет огромная глубокая пропасть, в которой исчезало все. Сначала вопрос, потом сомнение и, наконец, все заботы. Я делала то, что требовала от меня судьба. Мир знал, насколько важен мой поступок, так что я встречала поддержку повсюду. Словно охотничья собака, идущая по следу, я чувствовала присутствие повелителя демов. Мне не приходилось задумываться, чтобы его найти. Его проклятие и моя магия были едины, как две стороны одной медали. Тонкая нить, связывающая нас, натянулась, и я следовала по ней, словно она притягивала к моему предназначению. Я дошла до коридора, где в стену вделали дверцу, и раздвинула гобелен, за которым она была скрыта. Засов был тяжелым, но моя воля оказалась достаточно сильна. Нетерпение нарастало, так что я просто сорвала задвижку с петель. Люди на рыночной площади стали поднимать глаза на меня, когда я протиснулась через низкое отверстие в стене и вышла на узкий карниз. По толпе на площади перед замком пробежали растерянность и ужас. Они глазели на меня, показывали вверх, и то и дело кто-то испуганно вскрикивал или ронял товары, которые держал в руках. Никто не понимал, зачем я забралась наверх. Поймут ли они когда-нибудь? Какие истории будут рассказывать, когда со всем этим будет покончено? Гвардейцы побежали, схватившись за оружие. Послышались громкие крики. Вдруг снизошло мрачное сознание. Хороших историй обо мне в книгах не напишут. Никто не поймет. Впрочем, какое значение это имеет, если альтернатива означает, что никаких историй не будет? Потому что некому будет их рассказывать. «Лейра», — повелитель демов посмотрел на меня своими холодными глазами. «Я знал, что ты придешь». Я промедлила. Достаточно долго, чтобы на мгновение сомкнуть веки и ощутить, что хочу спросить его, почему он меня предал. Снова. Почему должны были пострадать невинные? Почему они должны были погибнуть? Но тут же вернулась мысль, которая смыла все сомнения ясным и холодным осознанием. Если я промешкаю сейчас, у Нэми больше не будет будущего. Я буду повинна в гибели мира, который я люблю. Ради всех ветров, мы были так близки. Мы же почти освободили тебя. Услышала я собственный шепот. Повелитель качнул головой, словно наклонив ее в молчаливом вопросе. Правая рука уже лежала на рукояти клинка, магия струилась по линиям моей ладони. Это была ясная бесконечная магия. На вкус она была, как снег на фронтонах высочайших гор. Она была темна, как ночь, и светла, как тысяча звезд. Повелитель демов открыл рот и издал невнятный звук. Возможно, пытаясь что-то сказать. По рыночной площади метались люди. Кто-то искал место, откуда будет лучше видно происходящее, другие старались убраться подальше. Я больше не воспринимала ничего, кроме шума крови в ушах, громоподобного сердцебиения и зова магии, которая была моим наследием. В моем клинке непостижимым образом отчетливо отражалась ясная звездная ночь. Глубоко из ее сердца исходил громогласный и в то же время невероятно тихий зов. И он был услышан. Со всех четырех сторон света сюда ринулись ветра. Теплый, светящийся золотом песков в пустыне тоннель, мягкая, почти утешающая легкими касаниями люлана, холодный, острый, как клинок мюр, ласса, дикая и своенравная, неустанная, способная свести с ума всех, кто был на рыночной площади. Гвардейцев, торговцев, музыкантов и кого угодно еще, вплоть до самых маленьких детей, явив им свои иллюзии. Однако ветрам не было дела до людей. Они ринулись прямо ко мне, закружившись вокруг клинка. Магия исходила из их диких свободных сердец, смешивалась с магией власти и звездной ночи, которая теперь принадлежала мне. Она текла по моим сосудам, из груди в руки, а из рук в мюрадем. Мой клинок отдавал магию ветрам, и она превращалась в разноцветный водоворот. Порывы тоннеля теперь светились, как золотые ленты. Люлана окрасилась зеленым, мёр окружал все холодным синим, а ласса переливалась оранжевым, красным и фиолетовым. Каждый из присутствующих здесь видел, что я знаюсь с магией, что я призываю магию к себе, управляю ею. Эта внезапная мысль об осторожности, на мгновение напугавшая меня, исчезла так же быстро, как и появилась. Это было неважно. Это будет неважно, когда я исполню свою судьбу. У меня не было ничего, кроме этого последнего задания. Возможно, я родилась именно для этого. И уж точно для этого стоило умереть. Теперь я видела только повелителя демов. Он стоял передо мной со связанными руками, с крыльями, прибитыми кольями к камню. Он больше не мог от меня сбежать. «Никакого сострадания!» Заклинала меня магия, когда на лике повелителя теней отразился ужас. Он открыл рот, чтобы что-то произнести, но я не слышала его, потому что мне было все равно, насмехается он или молит о пощаде. В конце концов, он-то не проявил милосердия. «Я пришла», — прошептала я, — «и теперь я возьму тебя с собой». Клинок свистнул в воздухе. Наполненный всей магией этой земли, а, возможно, и всей магией этого мира, он устремился точно к его груди, чтобы рассечь сердце и покарать за все, в чем он был виновен. В этот момент что-то загорелось во мне. Оно не было светлым, как звезды, нет. Оно было бирюзовым и изумрудно-зеленым. Оно было теплым, знакомым и ласковым. Эта сила не подходила для того, чтобы отнять чью-то жизнь, даже самую омерзительную. Я промедлила. Клинок вонзился не в грудь повелителя теней, а в стену у него за спиной. Посыпались искры, магия возмущенно зашипела, Отдача от удара едва не сбросила меня с карниза, но я уцепилась свободной рукой за край проема в стене и удержалась. На мгновение я услышала молчание толпы, которое было громче любого крика. Услышала звук приближающихся шагов, крики охранников. И на секунду я посмотрела в глаза повелителю теней. Они были черными, как уголь, и в то же время их будто затянуло поволокой. В них просвечивало воспоминание. О глазах, синих, как дождевые облака. О танце на залитой дождем площади. О том, как переплетались наши взгляды. «Лейра!» — крикнул он. Его голос казался одновременно знакомым и чужим, будто потерянное воспоминание, будто искра среди пепла в моем сердце, будто еще не весь огонь погас. «Лейра, она! Пожалуйста! Ты должна!» Мои уши заполнил гневный голос магии из ночи и звезд. «Он очаровывает тебя, не слушай его! Он использует магию, чтобы спасти свою шкуру!» Я заметила, как напряглись его мышцы, и снова занесла Мюрадем для удара. Ощутила, как магия заполняет мой разум, овладевает каждой мыслью, направляет каждое движение. Первый гвардеец протиснулся через отверстие в стене и хотел схватить меня, но я увернулась, проскочив мимо повелителя демов на другую сторону карниза. Повелитель дергался в цепях, пытаясь вырваться, и яростно топал ногами, которые не были скованы. «Он боится», — шептала магия, — «и не без оснований, потому что ты покончишь с ним». В проеме появилось еще несколько гвардейцев. Я едва обращала на них внимание. Если бы повелитель демов не повис на цепях, согнув ногу в колени, а затем не отправил бы одного гвардейца вниз пинком в живот, я бы и вовсе их не заметила. Я опять будто со стороны наблюдала за тем, как в третий раз занесла меч ведомой магией, которая принимала за меня все решения, чтобы больше не допустить промахов. Мюрадем был наполнен этой могущественной магией и алчно желал исправить ошибку, совершенную много лет назад. Словно голодная хищная птица, он метнулся к груди повелителя, который наклонился, чтобы ударить очередного гвардейца, увенчанный рогами головой. Снова во мне вспыхнули изумрудно-зелёный и бирюзовый, и на мгновение я осознала, что происходит. Меня направляла магия прародительницы, я больше не была собой. Я снова занесла клинок, промахнулась мимо пленника буквально на миллиметр и поняла, что он делал. Гвардейцы преследовали меня, они поняли, что я использую магию, и потому я превратилась в их злейшего врага. А Ларик? Он защищал меня от них. «Почему?» — выдохнула я. «Ты убил ее! Почему ты убил ее?» Он бросил на меня жесткий холодный взгляд и изогнул губы в небрежной ухмылке. «Назови мне хоть одну причину, почему я должен был поступить иначе». И я ощутила, как чуждая магия снова набирает силу. Она была темна, как ночь. Эта магия темна и полна звезд. И она была сильна. Намного сильнее меня, того жалкого остатка личности, который еще не поддался ей. «Сейчас ты умрешь», — прошептала магия. Клинок еще раз просвистел в воздухе, полный магии, полной вины, полной тысячелетней ненависти. Нет. Нет. Это была не я. И все же это была я. Это была я, и в то же время я не была собой. Что бы ни совершила Ларик, и каким бы непростительным это ни казалось для меня, я не хотела его убивать, если это решение принимала не я сама. Я должна сама. Изо всех сил я воспротивилась магии, которая снова пыталась захватить надо мной контроль. Изумрудно-зелёные и бирюзовые взорвались, вырываясь на свободу, и цвета собственной магии окружили тьму и звездный свет, освобождая от чар прародительницы. Аларик закашлялся, когда мой Мюрадем, пропитанный четырьмя ветрами Нэми и цветами моей собственной магии, рассек не его горло, а оковы. Он упал на колени, едва не свалившись с карниза, но успел за что-то ухватиться. От звуков, которые срывались с его губ, что-то грозило разорваться у меня внутри. Это были стоны невыносимых мучений, а я осознала это ужасно поздно. Крылья. Проклятые крылья все еще висели на кольях, которыми они были прибиты к стене. Я не могла заняться ими прямо сейчас, потому что первый гвардеец уже пробрался мимо Аларика, как будто ему было все равно, что повелитель демов освободился от оков. Он бросился на меня. Магия покинула мой мирадем в тот же момент, когда я промедлила, не решаясь воспользоваться ею против гвардейцев. Я просто не могла. Эти люди, я знала их с самого детства. Они честно выполняли свою работу и все, чего они хотели — защищать замок, горы Валариан и земли Наимия от зла. Я просто не могла убить ни одного из них. А вот Аларик не испытывал угрызений совести. Одним ударом кулака он сбросил гвардейца вниз. Когда тот долетел до земли, послышался треск. Затем Аларик схватил меня обеими руками и притянул к себе. «Просто отрежь!» Я посмотрела в его черные глаза, поняла, чего он от меня хочет, и одновременно не осознавала до конца. «Просто отрежь их!» Его голос стал громче, разносясь надо всей рыночной площадью. «Заклинаю тебя, ничейная дочь!» — прорычал он, встряхнув меня. «Весь этот город, да все, вся эта гора обрушится, погребя под собой всех живых, если ты не сделаешь то, что я говорю! Просто отрежь!» Мое сердце больше не билось. Я ощутила, как воздух застыл в легких, словно тело отказывалось дышать. «Нет», — только и могла подумать я. «Нет, нет, нет!» Однако появлялись все новые гвардейцы, и я понимала, что он их убьет. На его лице было написано чистое безумие, боль исказила черты. Дрожа, он дергал крыльями, но каждый раз шатался, словно мог вот-вот потерять сознание. У него не получалось освободиться, и я не видела других вариантов, кроме как помочь ему еще раз. Иначе он осуществит свою угрозу, как уже сделал это однажды. Пока он держал меня за предплечье, я подняла свободную руку над его плечом и ухватилась за край крыла. Кожа, натянутая между тонкими костями, была неожиданно мягкой, словно изысканная замша и теплой. Аларик застонал, когда я схватила крыло так крепко, как могла, и кости моего предплечья затрещали в его стальных пальцах. Несмотря на это, я не отпустила его. Напротив. Времени придумывать, как освободить крылья от кольев, больше не было. Я просто закрыла глаза и дернула всем своим весом. Надо мной пронесся ужасный крик, окативший меня словно ледяной волной. Я подумала, что сейчас упаду с карниза, но Аларик крепко меня держал, ведь я еще не закончила. По его плечам стекали потоки свежей алой крови. Увидев, что у меня получилось, я тут же ухватилась за второе крыло. Я не знала, что они с ним сделали, но оно было испещрено незажившими и полузажившими ранами, а многие из тонких косточек были раздроблены. Аларик издал стон, отозвавшийся во всех моих нервах. «Я не вынесу!» — всхлипнула я. Аларик, закашлявшись, оскалил зубы. «Вся гора, Лейра, весь твой драгоценный Валариан превратится в могилу, если ты не справишься!» Я не знала уже, хочу ли я его освобождать. Возможно, я просто хотела сделать ему больно, причинить ему такие же страдания, какие он причинил мне, если это вообще возможно. «Ненавижу тебя! Более того, я презираю тебя! Мне хотелось бы, искренне хотелось, чтобы мы никогда, никогда не встречались!» «А ты думаешь, — тихо произнес он, — что я считаю иначе?» И тогда я вцепилась пальцами в тонкую кожу его крыла и потянула изо всех сил. И в следующий момент мы оба рухнули вниз.